только через пятую точку. Сдохнуть мы уже могли несколько раз. «Ужин!» — вышла из своей комнатушки Анна, держа на подносе большое блюдо с салатом, в котором были нарезаны кубики вареного мяса нового животного. «Сегодня можно съесть побольше». Глава 11. Сутки 28-29. Свертывание прошло как обычно, но напряжение нарастало с каждым мгновением. Чем больше маскировки снималось, тем выше была вероятность, что противник обнаружит под густыми деревьями машины, если решит пролететь над пунктом временной дислокации. Но если космический корабль и пролетал, то делал это на достаточно большом расстоянии. Николай же запустился успешно. Особо разговорчивым его было не назвать. Сразу обнаружил все базы данных, буркнул что-то, как его все достало, после чего начал обрабатывать информацию. Искыны даже не удивились такому поведению, вот люди не поняли. Пояснений не запрашивали, так как не было смысла. Спец по тайным операциям и планированию уже полностью ушел в работу. Все время, во время свертывания, Лия усиленно слушала пространство. Теперь никто не сомневался в том, что враг устроит охоту, и теперь точно нигде нельзя было задерживаться. Обнаружат. И чем дольше стоишь на одном месте, тем больше следов пребывания остается, тем выше шанс, что враг увидит людей. Нужно было уезжать. Вообще, план на ближайшие несколько дней, может даже десяток дней, был максимально простой. Елизавета посредством средств разведки должна была искать следы полезных ископаемых. Борис добывать их и производить вооружение, датчики, боеприпасы и все, что может только пригодиться. То есть банальное наращивание сил и средств. Людям же по факту оставалась роль помощников и в крайнем случае исполнителей. Манипуляторы не везде могли достать, а вот Рен мог протиснуться в ту или иную расщелину. Добыть там необходимые ресурсы, например, металл, после чего вернуться с добычей к замаскированным машинам. И, соответственно, продолжить путь. При этом каждому из них раз в 3 дня придется на несколько часов задерживаться в медицинской капсуле, чтобы сдерживать распространение мутаций в организме. Повторное сканирование, правда, поверхностное, показало, что радиация сказалась, и очаги начали медленно, но верно формироваться. До опухоли еще будет долгий путь, но никто оперировать бойцов не будет по одной простой причине. Нет времени на восстановление. Сейчас в строю важна каждая боевая единица. И вроде врага рядом нет, бойцам отведена второстепенная роль, но если нападут, имена не будут гнать противника подальше. Именно люди своей изобретательностью и жестокостью доказали, что они способны это делать. После свертывания группа двинулась дальше. Маршрут, как обычно, был практически полностью разведан и проложен. Мелкие нюансы не учитывались, но именно они могли сыграть злую шутку. Подвеска уже требовала доработки, усиления. Ресурсов на это не было. И это будет самым первым, что сделают люди, как только накопится достаточно материалов. По очереди. Машина за машиной. Сначала третья, потом первая, потом вторая. И хотя вторая в данный момент тяжелее первой, но уже через несколько дней с высокой вероятностью первая машина будет тяжелее. 80% модуляции развития дальнейших событий показывали именно это. «Вообще интересно получается». Практически перед самым стартом сидел и думал Андрес. «Мы уничтожили главную базу врага, а он не разослал во все стороны свои раи дронов, что еще раз подтверждает малое количество высокотехнологических ресурсов на планете и сложности их производства». «Я тут подумала», — лежала уже на своей койке Юмика, запрокинув руки за голову, смотрела в потолок машины. «Таким существам требуется куда больше времени для развития. В воде, кто бы что ни говорил, условия существования не такие жестокие. Меньше внешних факторов влияния на живой организм, меньше требуется для приспособлений. Значит, и развивались они куда медленнее. Значит, привыкли к более инертному образу жизни». «Что только подтверждает их вооружение», — согласился с азиаткой Джон. «Большой калибр хорош, но история уже несколько раз показывала, что маневр лучше большого калибра. Он выигрывает. А маневр, усиленный большим калибром, — победа. У них нет маневра и мелкого вооружения, а у нас есть». «Тысяча укусов», — хмыкнул Ярев. «Примерно на этом и формировался наш план на самом деле, если вы его читали и просматривали. Наносить множество мелких, но чувствительных ударов, раз за разом лишая противника возможности нормально развиваться. Уже несколько раз мы показали, что способны на это, а последний был самым грандиозным». «Взрыв был хороший, да», — мечтательно проговорил Джон. «Хотел бы я глянуть на воронку после взрыва. Он ведь частично подземный был, но направлен вверх. А там, видимо, радиоактивные частицы начали распространяться. А, хрен с ним. Не буду заморачиваться. Все равно я не понял, что у них там так бахнуло, что зона довольно сильного заражения такая огромная. Слишком странно это». «Странно, но вероятно», — продолжила Лия. «Если так подумать, то наш соперник довольно долго готовился к колонизации, довольно много всего готовил, так как знал о своей нерасторопности на поверхности. Да, они прибыли раньше нас, успели довольно хорошо основаться и даже начали развитие колонии, но все равно им не хватило приспособленности. Этот мир для нас больше подходит, из-за чего мы и побеждаем по сути. Водным надо для себя менять условия. Мы же спокойно существуем на этой планете при ее базе. Да, есть мелочи, но они не критичны». «Но нас меньше», — немного уныло вклинилась в разговор Анна. «Да, нам пока везет, но сколько нам так будет вести? Одна смерть одного бойца уже будет очень ощутимой, как в плане быта, так и в плане морали. С моей точки зрения, мы справимся, Ань», — постаралась обнадежить подругу Лия, ведь кто, если не подруга, так поступает и так отчаянно старается сохранять жизнь. «Я искренне на это надеюсь», — постаралась хоть сколько-то радости вложить в голос врач, но не вышло, из-за чего отвернулась к стенке и прикрыла глаза. «Ладно, я отдыхать, все равно от меня больше ничего сегодня не зависит. Надеюсь, усну на этот раз без помощи». «Если что, обращайся», — с нежностью проговорила Элеонора. «Но на этот раз я признаков такого стресса, как в прошлый, не наблюдаю. Но помочь всегда готова, знай». «Ладно, хватит болтать», — приказным тоном проговорил Ярев. «Команда отбой была дана. Марш через 5 минут. Заканчиваем проверки и едем. Андрей, команды не жди». «Принял», — скупо и сухо ответил он. Прошло ровно 5 минут, и машины двинулись в нужном направлении. Одна за другой. Связь была установлена, была весьма устойчивой, из-за чего все команды передавались с минимальной задержкой. Да, аппаратура пострадала, но что-то удалось заменить, а что-то было нужно, но в такой срочности устранения неполадки не нуждались. Марш предстоял самый протяженный, порядка 300 километров. У инженера были опаски, что из-за большого количества различного типа грунта впереди подвеска может выйти из строя. Но если и начнет выходить, то ремонтировать нужно по факту. Перед самым маршем он пробежался и осмотрел всю систему управления своими глазами. Все было в достаточно хорошем качестве. Но переживания никуда не делись, хотя он и не показывал виду. Только мысленно обратился к Андрею, чтобы тот разбудил его через Элеонору, который может воздействовать на колонистов через персональные чипы. Он согласился. Несколько раз машинам приходилось останавливаться, выключать вообще всю аппаратуру, даже системы жизнеобеспечения. Разведывательные беспилотники обнаруживали косвенные признаки присутствия космического корабля противника. Хотя, прямо сказать, пролетал он там или нет, не могли. Но в конечном итоге в новую точку группа прибыла успешно. Удалилась еще немного западнее. С новым планом, с новыми знаниями о зонах действия противника лучше было себя обезопасить на несколько дней. Двигалась группа в основном возле скал, но часто приходилось спускаться в долину, ибо ширина проезда по ранее проложенному маршруту не позволяла проехать. Саму точку, где машины остановились, удалось найти совершенно случайно. Довольно широкая естественная пещера в горе, где машинам удалось весьма удобно разместиться. Проход в пещеру при этом просматривался отлично. Вооружение на машинах сразу взяло под прицел его, но при этом были развернуты дополнительные системы, чтобы усилить оборонительный потенциал. Враг может и не добраться до этой точки, но та же живность, если попрет огромной волной, как это было несколько раз, точно не остановится, пока не сдохнет большинство особей. Посмотрела записи с дронов по ночной разведке. Сидел у Юмика в позе лотоса, не так далеко от выхода из пещеры, смотря на весьма далекий лес у подножья гор. Живность тут куда более активная, чем на прошлой точке. Где именно граница этого биома, я не особо поняла. Разница вроде не такая большая, но все равно. Мелких и агрессивных животных тут полно, которые конкурируют между собой. На горы при этом тоже забирались. Одну стаю видела, и это меня напрягает. «Так мы ж по твоей просьбе развернули дополнительные системы вооружения», непонимающе проговорил Джон. «Что тебя еще напрягает?» «Там 300 особей, понимаешь?» Повернулась она к нему лицом. 300 особей. Насчет живучести говорить ничего не буду, но они могут накатить такой волной, что у нас просто огневой разовой мощи может не хватить, чтобы с ними справиться». «Ну, значит, будем отстреливаться из машин, а потом проводить ремонт», — пожал плечами темнокожий, но мимо проходящий муж Юмик одарил его таким гневным взглядом, что штурмовику стало не по себе. «Ну, если до этого дойдет, конечно». «Сам ремонтировать будешь, стрелок», — буркнул инженер и направился дальше. «Было бы возможно нарастить оборону еще, я бы обязательно нарастил», — довольно жестко начал отвечать на этот выпад Джон. «Но и с Андреем были проанализированы лучшие позиции для обороны. Установлены уже все автоматические системы, которые только есть. Я также установлю точки обороны для нас. Но есть ли смысл? Насколько мы тут? День, два, три, может, неделя? Я могу хоть сейчас усилить нас так, как никогда. Но мы уедем отсюда. Самый оптимальный вариант развернут, чтобы и уехали без проблем, и наступление возможного противника остановили. Даже шершни, которые в прошлый раз из-за близости леса развернул. Тяжелые огнеметы». Рен ничего на это не ответил. Просто пожал плечами и с таким же раздражением пошел дальше. Через несколько минут возвращался более довольный. Ему предстояло много работы. Как он и ожидал, часть шасси была сильно повреждена и требовала ремонта или замены. К этому он приступил практически сразу. Помощи не требовал. Сразу при этом дал понять, что, скорее всего, самая лучшая для него помощь будет заключаться в том, чтобы ему не мешали. При этом Андреас во второй машине проводил наладочные работы некоторых модулей после их поражения радиацией. Слишком много ошибок возникало в работе обработчика информации у Элеоноры, из-за чего она каждый раз перепроверяла все, поступающее от ее виртуальных товарищей. В это же время Анна обследовала командира. На этот раз было принято решение, что он должен пойти самым первым. При этом его буквально туда запихивали, так как от него в данный момент вообще ничего не зависело. Каждый знал, что от него требуется. Новых походов никуда не планировалось. Даже Юмика сидела и бездельничала, самовольно напросившись на караул вместе с Лией. Когда обследование было завершено, 11-го оставили восстанавливаться. Очищали кровь, добавляли немного полезных веществ, воздействовали магнитами и электричеством посредством миостимуляции на мышцы. Комплексная помощь организму не только после воздействия радиации, но и из-за переутомления, нагрузки на организм. Даже на мозг шло легкое воздействие, чтобы снять нагрузку с некоторых его долей, которая фиксировалась как аномально высокая. Анна же в это время приготовила банальный завтрак. Из запасов круп, которые были еще с первого дня у отряда, она решила приготовить кашу с местными фруктами, разнообразив ее. Готовка завершилась как раз тогда, когда Ярев покинул медицинскую капсулу. «Какие у нас планы на день?» — уточнила Лия, которая первой пришла на прием пищи, оставив Юмика на посту в одиночестве. Есть что-то интересное в планах?» «Дроны запускали?» — уточнил тот же командир, смотря на команду. «Все на мелком ремонте в данный момент», — тут же доложил Андрес. «У кого-то пару модулей просто отрегулировать, Борис уже делает. Минут 15-20 и готово. У ретранслятора вообще всю радиосистему менять надо. Чувствительные элементы требуют обработки». «Тогда придется протягивать твой стационарный ретранслятор», — нахмурился командир. «А замаскировать его никак не выйдет. Тут листвы особо нет. Поэтому контроль над территорией более тщательный». «Тогда и долго задерживаться тут нельзя», — с умным видом проговорил Джон. «Заметят точно. И тогда Рену придется много всего чинить, если мы останемся живы». «Издеваешься?» — с безразличием уточнил инженер. «Если только чуть-чуть», — удовлетворенно хмыкнул штурмовик, после чего все уставились на командира. В общем так, спустя минутную паузу он начал выдавать свое видение происходящего. «Совет ИИ», все посмеялись с этого, «вместе со мной составил план на сегодня. Во-первых, ремонт и модернизация шасси, да и всей системы управления. Судя по анализу, деталей не хватает. Рен один не справится за день чисто физически, но при этом помощь будет только замедлять. Из-за этого с уверенностью говорю, что мы тут на двое суток. Во-вторых, из-за того, что мы минимум на двое суток, наращиваем оборону. Джон, создай оборонительные периметры для пехоты. Навалы, заграждения. В общем, все необходимое из доступных материалов». «Будет сделано», — кивнул штурмовик. «В-третьих, постоянный мониторинг территории. Лия, это в основном на тебе. Не переусердствуй, но постарайся следить за округой», — продолжил командир, а потом переключился на радиосвязь. «Как там наша животинка после ядерного взрыва?» «Цела, здорова, самки беременны», — скупо, но весьма понятно ответила девушка. «Использовать их в своих целях нежелательно, если только самца. Но он один не сможет постоять за себя». «Хреново, но почему-то ожидаемо», — с усмешкой проговорил командир. «Ладно, если ты можешь по своей методике как-то анализировать обстановку, то старайся всячески помогать Лии». «Сделаю все возможное, Ярив-сан», — все так же нейтрально ответила Юмика. «Сейчас все тихо. Живность в лесу близко к скалам не подбирается». «Славно», — улыбнулся командир. «Андрес, на тебе развертывание радиосистемы, чтобы мы могли использовать свои беспилотники. Также подготовь к немедленному взлету штурмовые и истребительные типы. Все же поверхность тут более-менее ровная, расстояние до входа позволит нам набрать достаточную скорость. Помогут в отражении нападений, если что». «А потом продолжи заниматься обслуживанием систем наших ИИ», — кивнул он. «На это может уйти до двух суток. Так что, возможно, мы просидим тут больше». «Металла тут тоже до хрена», — очень довольным голосом проговорил Борис. «Смогу всего добыть и смастерить. Волокон различных с достаточной изоляцией тоже по пути много насобирал. Так что проводка у нас точно будет. Не хватает материалов для пороха. Так что боеприпасов в огромном количестве не создать. А вот для взрывчатки через 3 дня первая партия бомб повышенной мощности покинет мои сборы».